Весь 1742 год императрица проживала в Москве, которая была ей ближе к сердцу, чем кому-либо из царствовавших особ, потому что она там провела лучшие годы своей молодости. Между тем в Финляндии велась война со шведами. В марте этого года, посылая туда свои войска, Елисавета Петровна обнародовала манифест, в котором оправдывала себя в настоящей войне и обещала финлянцам относиться к ним дружелюбно, если они со своей стороны не будут показывать вражды к русскому войску. Кроме того, если финлянцы пожелают освободиться от владычества шведов и организоваться в независимые государства, то Россия будет этому содействовать и охранять их своими военными силами. Если же финлянцы не примут такого мирного предложения русской государыни и станут помогать шведскому войску против русских, то императрица прикажет разорять страну их огнем и мечом. Шведским войском командовал Левенгаупт, сын известного сподвижника Карла XII, воевавшего в России, человек вполне бездарный. 28 июня русские взяли город Фридрихсгам. Шведы бежали. Из некоторых финляндских волостей к русскому главнокомандующему явились депутаты с просьбою принять их в подданство России. Но то были единичные случаи. В большинстве финлянцы оставались верны Швеции и в конце 1742 года затевали учинить резню над русскими войсками, разместившимися в их крае. Между тем, в Швеции, где государство раздиралось враждебными друг другу политическими партиями, возникла мысль заключить мир с Россией, предоставив после недавно умершей королевы Ульрики Елеоноры престол ее мужу, а наследником ему избрать на шведский престол галштинского принца, племянника русской императрицы. Предложение это сделано было первый раз шведским генералом Лагеркроною, приезжавшим для этого в Москву. А по возвращении двора в Петербург снова с этой целью отправлена была туда шведская депутация. Но галштинский принц в качестве наследника русского престола 7 ноября 1742 года принял православие и наречен великим князем Петром Федоровичем, а тем самым лишился своего права на шведский престол, так как по шведским законам король должен был исповедать лютеранскую веру. Впрочем, самое соединение русской короны со шведской в видах европейской политики ни для кого не было желательно. Таким образом, шведское посольство уехало, не достигши своей цели, а Елисавета Петровна предложила в короли шведские другого принца Голштинского, Адольфа Фридриха, носившего титул Любского епископа, брата того, который умер в России, бывший женихом Елисаветы Петровны. За этого принца в Швеции образовалась многочисленная партия, но там явился и другой кандидат на шведскую корону, сын датского короля Христиана VI Фридрих, датский кронпринц. И у него в Швеции явилось немало сторонников, особенно в Далекарлии, где за него было крестьянское население. Партия голштинского принца, покровительствуемая Россией, взяла верх, потому что в случае его выбора императрица обещала Швеции возвратить часть Финляндии, захваченной русским оружием. 27 июня 1743 года принц Адольф Фридрих избран был наследником шведского престола, а в августе того же года в городе Або заключен был мир с Россией, по которому Россия приобрела в Финляндии крепости Фридрихсгам, Вильманстранд, Нислот с провинцией Кименегердскую, приход Пильтен и все места при устье реки Кимене с островами к югу и западу от этой реки. Во всем остальном с обеих сторон положено хранить условия ништадтского мира. Датский двор долго еще не оставлял своих притязаний. Датский кронпринц опирался на значительную партию в Швеции, поэтому русская императрица, охраняя права избранного по ее желанию кронпринца Адольфа Фридриха, отправила флотилию с десантом, вверенную генералу Кейту. Русские войска вступили на шведский берег и расположились в Зюдерманландии и Остроботнии, занявши самый Стокгольм. Так стояло русское войско, готовое действовать оружием против датчан и против шведов, не покорившихся новоизбранному будущему королю, пока, наконец, в феврале 1744 года датский кронпринц отказался от притязаний на шведскую корону и Дания признала права Адольфа Фридриха. Торжество принца Голштинского, получившего шведскую корону, было противно намерениям вице-канцлера Бестужева, который держался датской стороны и старался о предпочтении датского кронпринца Голштинскому. Но он не мог победить родственного расположения Елисаветы Петровны, находившейся в делах политики под сильным влиянием Листока. Мир со Швецией на Абовском конгрессе заключен был по стараниям Листока, который лично там не был, но заправлял всем делом из России. Листок прежде находился в дружелюбных отношениях с Бестужевым. Рекомендации его Бестужев был обязан своим вторичным возвышением при Елисавете. Но дружба их скоро охлаждалась, чему содействовали различные их направления по отношению к внешней политике. Первый раз столкнулись они в датско-шведском вопросе. Еще более разъединило их то, что Листок был сторонником Франции и, как домашний врач, имел всегда доступ к государыне. Пользуясь этим, он постоянно твердил ей о выгодности союза России с Францией. Это не мешало, однако, тому же Листоку получать пенсион от Англии, находившейся в то время в войне с Францией. Бестужев был сторонником Австрии и Англии, ненавидел прусского короля, ненавидел и Францию, и, ссылаясь на депешу русского посланника при французском дворе, князя Кантемира, старался уверить императрицу, что Франции доверять ни в чем не следует. Бестужев вооружал против Листока любимца государыни, Разумовского, Воронцова и некоторых духовных сановников. Листок со своей стороны выискивал случая насолить Бестужеву и его родным. Такой случай скоро представился. Кирасирский поручик Бергер, родом курляндец, получил назначение находиться в качестве пристава над Левенвольдом, пребывавшим в ссылке в Соликамске. Узнавши об этом, придворная дама Лопухина, бывшая некогда в близких отношениях с Левенвольдом, поручила своему сыну, бывшему камер-юнкером при правительнице Анне Леопольдовне, передать через Бергера, что граф Левенвольд не забыт друзьями и не должен терять надежды, что не замедлят наступить для него лучшие времена. Бергер сообщил об этом Листоку, а от последнего получил приказание изведать подробнее, на чем это Лопухины основывают надежды, что участь Левенвольда переменится к лучшему. Тогда Бергер вместе с другим офицером зазвали молодого Лопухина в трактир, напоили, и у Лопухина развязался язык. Он начал говорить о государыне. Она ездит в царское село и берет с собой дурных людей. Любит она чрезвычайно английское пиво. Ей не следовало быть наследницей на престоле, она ведь незаконно рожденная, родилась за 3 года до венчания своих родителей. Нынешние правители государственные — все дрянь, не то что прежние, Остерман и Левенвольд.